Вошла сестра, знаком Жафе предложил ей удалиться, но она осталась на месте, коренастая, неуклюжая, с лицом бульдога под копной седых волос. «Потом!» — буркнул Жафе. «Зайдите потом!» Сестра раздраженно повернулась и направилась к двери. Выходя, она нажала на кнопку выключателя. Комната наполнилась вдруг серовато-молочным светом. Лицо Жафе стало землистым. «Старая ведьма», — сказал он. «Вот уж 20 лет, как я собираюсь ее выставить. Но очень хорошо работает». Затем он повернулся ко мне. «Итак, мы уедем сегодня вечером», — сказал я. «Сегодня?» «Да. Уж если надо, то лучше сегодня, чем завтра. Я отвезу ее. Смогу отлучиться на несколько дней». Он кивнул и пожал мне руку. Я ушел. Путь до двери показался мне очень долгим. На улице я остановился и заметил, что все еще держу письма в руке. Дождь барабанил по конвертам. Я вытер их и сунул в боковой карман, потом посмотрел вокруг. К дому подкатил автобус. Он был переполнен, и из него высыпала толпа пассажиров. Несколько девушек в черных блестящих дождевиках шутили с кондуктором. Он был молод, белые зубы ярко выделялись на смуглом лице. «Ведь так нельзя», — подумал я. «Это невозможно. Столько жизни вокруг, а Пат должна умереть». Кондуктор дал звонок, и автобус тронулся. Из-под колес взметнулись снопы брызг и обрушились на тротуар. Я пошел дальше. Надо было предупредить Кёстера и достать билеты. К 12 часам дня я пришел домой и успел сделать все, отправил даже телеграмму в санаторий. «Пат», — сказал я, еще стоя в дверях, — «ты успеешь уложить вещи до вечера?» «Я должна уехать?» «Да», — сказал я. «Да, Пат». «Одна?» «Нет, мы поедем вместе. Я отвезу тебя». Ее лицо слегка порозовело. «Когда же я должна быть готова?» — спросила она. «Поезд уходит в 10 вечера». «А теперь ты опять уйдешь?» «Нет, я останусь с тобой до отъезда». Она глубоко вздохнула. «Тогда все просто, Робби», — сказала она. «Начнем сразу?» «У нас еще есть время. Я хочу начать сейчас. Тогда все скоро будет готово». «Хорошо». За полчаса я упаковал несколько вещей, которые хотел взять с собой. Потом я зашел к фрау Залевски и сообщил ей о нашем отъезде. Я договорился, что с 1 ноября или даже раньше она может сдать комнату Пат. Хозяйка собралась было завести долгий разговор, но я тут же вышел из комнаты. Пат стояла на коленях перед чемоданом-гардеробом, вокруг висели ее платья, на кровати лежало белье, она укладывала обувь. Я вспомнил, что точно так же она стояла на коленях, когда въехала в эту комнату и распаковывала свои вещи, и мне казалось, что это было бесконечно давно и будто только вчера. Она взглянула на меня. «Возьмешь с собой серебряное платье?» — спросил я. Она кивнула. «Робби, а что делать с остальными вещами? С мебелью?» «Я уже говорил с фрау Залевски. Возьму к себе в комнату, сколько смогу. Остальное сдадим на хранение. Когда вернешься, заберем все». «Когда я вернусь?» — сказала она. «Ну да, весной. Когда ты приедешь, вся коричневая от солнца». Я помог ей уложить чемоданы, и к вечеру, когда стемнело, все было готово. Было очень странно. Мебель стояла на прежних местах, только шкафы и ящики опустели, и все-таки комната показалась мне вдруг голой и печальной.